Не на тебя, не на тебя. Возьми зеркало и зерни на себя сам. Тут же кончишься. Мужик как мужик. Ты мужик. А что? И дети есть. Целая куча, шестеро. И ты думаешь, что кто-то из них твой? Твой там, на том свете. На том свете тебе, жонка, на том свете твои дети. От кого ты на этом свете рожаешь? Мужика в деревне ни одного, а ты каждый год тяжелая. Я и на тот свет каждый год хожу. Но не к себе, не к тебе. Там мужики еще есть, остались. Вот хотя бы батька твой там. И как бы невероятно это ни казалось, в батьку Лазарь готов был поверить. Мужик был крепкий. До самой смерти ни одной сподницы не пропускал. Под 60 уже ему было, рассказывают. Шел он то ли в город, то ли из города по дороге после дождика. Видит на песке свежий след босой ноги. Раз босая, значит, женщина, решил. Какому нормальному мужику тюкнет в голову выправляться в дорогу босым? Подивился его батька на аккуратную босую ногу на песке, подхватился и бегом вдогонку за ней. Догнал, но не женщину, а мужчину. И сразу, недолго думая, развернулся и в морду тому мужчине, чтобы не ходил по земле босым, чтобы не смущал настоящих мужчин. И любил его батька Марейку, любил. Когда у него, у Лазаря, с Марейкой разладилось, отходя уже, позвал Лазаря и сказал: «Все прощаю, а Марейку не прощу. Такая девка и такой дурень сын. Прости меня, Господи, грешного». С этим я отошел. И кто знает, кто в этом сумасшедшем мире способен что-то знать, кто из живущих, где и на каком сегодня свете находится. Ночью он обнимал Марейку, воскрешал того нерожденного, убитого в утробе матери, то ли сына, то ли Петрока. А при свете дня тоненькая Марейка превращалась в тяжелую и злобную Деву Марию. Он пугался, и страшен был, и пуст день, прожитый вчера. Подобен был хрупкому птичьему яйцу день наступивший, день будущий, а ночи, короткого забытья и успокоения, не было вовсе. Глохла и тухла скоротечная радость ночных снов и летучих сновидений. С первым лучом солнца все прогорало в душе, как прогорает сейчас эта запаленная поутру печь. Берутся залою еще горячие угли, редко-редко в котором из них сверкающе дрожит робкая искра. Тепла хватает только плечи согреть. Хорошо, что нету Девы Марии. Сошла из дому с утра куда-то. Хорошо ему у теплой печи вместе с Янкой и при кошке. Под старческие неземные уже вздохи в другой половине избы слепой Авронии, Марейкиной матери. Под ровное дыхание спящих с нею детей. Старая Авронья гневается на него, не хочет к нему выходить, а он на нее не в обиде. Она хорошая. И все на свете хорошо, когда у человека есть дом, крыша над головой, и он может посидеть на чурбачке возле печи. А работа... Никуда эта работа от него не денется. Будет день, будет и работа. Для работы ведь и рожден человек. Для чего еще ему появляться тут? Земле нужен был работник, вот она и родила человека, приспособила его для этой самой штуки. Руки-ноги дала и немножко головы. И давай шуруй, вкалывай. Круглой кати, плоской кантуй. Только Лазарь Каганович сегодня вкалывать не может. Сегодня он земле плохой работник. По утрам у него почти всегда головка бобо и во рту кака. Похоже, что не у него одного так. Похмельно, угарно дышит и сама земля.